Кровь 23. Похоже, поступление в Академию магии является обязательным после реинкарнации. Мы достигли замка короля демонов где-то через год после того, как зашли на территорию демонов. Хотя мне и хотелось бы описать что-то интересное, но все, что я могу сказать, это то, что никакого отличия от территории людей нет. Вообще никакого. Улицы такие же, никакого различия в архитектурном стиле или в приготовленной пище. Так что и не поймешь сразу, где ты сейчас. Поскольку это демоны, я ожидала, что в городе будут жить различные расы, но все оказалось не так. Если что и поменялось, то только язык, на котором все говорили. Но поскольку Ариэль меня ему обучила ранее, то и здесь проблем нет. Проблема в том, что демоны – это единая раса. Нет никого с рогами, хвостами или похожих на монстров, как я себе навыдумывала. Когда я подумала, что среди демонов есть вампиры, то оказалось, что их нет. Так сказала Ариэль. Прошло очень много времени с тех пор, как я видела вампира. Их всех уничтожили много лет назад. Вот что она мне сказала. Меня это шокировало. Получается, Мирозофис и я – единственные вампиры в этом мире. В прошлом один из вампиров стал королем демонов. И он стал великим королем демонов, которого помнят как одного из великих до сих пор. Хотя прошло много времени. Вот только он был уничтожен героем, а потом на всех остальных вампиров открыли охоту, благодаря чему они вообще исчезли. Ариэль, рассказывая такую грустную историю, каким-то образом умудрялась оставаться веселой. Ариэль давно не видела вампиров, кроме того, вероятность их выживания около нуля. Если это не истинный предок, им нужно пить кровь, поэтому им трудно скрываться в отдаленных местах, где их бы могли не найти. Интересно, насколько же стара Ариэль? Вот почему я сказала, что демоны представляют из себя единую расу. Хотя есть, например, еще гоблины, которые сотрудничают с демонами. Но гоблины – это гоблины, и их явно не будут называть демонами. Единственные, кого так называют, это расу, которая выглядит как люди. Если подумать, то внешний вид Ариэль такой же, как и у людей. Так что можно было бы догадаться, что если король демонов имеет внешний вид человека, то и ее подданные должны быть такими же. Мне сказали, что это только наполовину верно. Я отличаюсь от них. Хотя я выгляжу как люди и демоны, но внутри я отличаюсь от них. Хочешь посмотреть? Поскольку у нее в этот момент была злодейская ухмылка, я осторожно отказалась. За такими разговорами мы продолжали путешествие по территории демонов, в конце концов достигнув замка короля демонов. Никакой злодейской ауры и замка, наоборот, очень красивый замок с белыми стенами. Название «Замок короля демонов» ему совсем не подходит. Вокруг замка раскинулся город, в котором все, похоже, довольны своей жизнью. Все мое представление о демонах рассыпалось в труху. Ну что же, раз мы добрались до сюда, то я думаю, пора Софию отправить в школу, сказала Ариэль. Школа? Да, школа. Школа. У них даже такое есть. Демоны ходят в школу. Похоже, мое представление о демонах получило еще один удар. Я думаю, что Софии требуется пойти в школу, чтобы научиться жить в этом мире. Ведь все последнее время ты только и делала, что путешествовала вместо нормальной учебы. Поскольку у тебя есть знания из прошлой жизни, я думаю, все не так уж плохо. Но думаю, что не будет плохим решением походить в школу в этом мире. Конечно же, школа, которую я рекомендую, необычная. У демонов тоже есть дворяне. Так что я направлю тебя в школу, где учатся благородные. Идет? Похоже, у меня нет выбора, хотя она и спросила, идет. Конечно, в моем возрасте не будет ничего странного, если я пойду в школу. И потом, школа – это не только место для учебы. Там можно завести полезные знакомства, кроме того, стать своей в обществе. А пойдя в школу, где учатся дворяне демонов, я смогу завести знакомство с будущими высокопоставленными демонами. Хотя как все пройдет, зависит от меня, но я думаю, что Ариэль пытается дать мне хоть какую-то основу для жизни на территории демонов. Если и будет с чем-то проблема, так только с тем, что я не умею общаться с людьми. Но я все-таки тоже дочь благородного, пусть и бывшая. Возможно, это еще одна возможность начать свою жизнь заново и забыть о своей прошлой жизни. Хорошо, я пойду в школу. Окей, тогда я забираю мир из офиса. Он станет работать на меня. А? Два голоса мой и мир из офиса смешались. Хотя в школе и можно иметь слуг, но София не настолько знаменита для этого, даже со всеми моими рекомендациями. Ты поступишь в школу как неблагородная, так что слуга тебе не полагается. Да ладно. Я же не знала об этом. Нет, мир из офис. Ваб... Я не приму ответ. Вообще-то я передумала. Она сказала это раньше, чем я успела озвучить свои мысли. После этого нас с Мирозофисом разделили, не спрашивая нашего мнения. В школе все ученики жили в общежитии. Естественно, Мирозофис жить там не мог, так же, как и Ариэль с мастером. Хотя, то, что теперь мастер не будет пытаться меня съесть каждую ночь, и к лучшему. Ситуация, где меня никто не знает, и я абсолютно одна. Кроме того, путешествовала по глухим местам с самого рождения, так что не имею ни образования, ни житейской мудрости, и вокруг одни благородные демоны. Интересно, смогу ли я это пережить?